Глава 5. Тревога. Прошла неделя, и в это время Даниэль несколько раз побывал в домике в Сан-Морис. Но по необъяснимой странности он ни разу не встретился там с Готье, приходившим туда тоже почти всякий день. С другой стороны, он, несмотря на все свои усилия, никак не мог отыскать в Шартре квартиры Франсуа. Ему неприятно было вмешивать в это дело подчиненную ему полицию. Документы, находившиеся в руках мадам де Меревиль, ясно и точно доказывали, что разносчик Готье действительно сын и наследник Михаила Ладранжа Брейльского. А потому молодому человеку больно было применять подобные способы для розыска одного из членов своего семейства. Поведение Бо-Франсуа не могло не быть рассчитанным, а в таком случае причины искать было трудно. Несмотря на это, когда Даниэль захотел узнать мнение меревильских дам об этом странном обстоятельстве, он нашел их совершенно спокойными. Ни о помещении, ни о проектах Готье они не знали более самого Даниэля, так как Франсуа на все вопросы ограничивался великодушными обещаниями. Между тем, его постоянная лесть маркизе, его наружная откровенность и простодушная веселость в отношении Марии обворожили мать и дочь. Расположение их к нему не допускала даже малейшего обидного сомнения на его счет, до такой степени, что Даниэль не смел высказать подозрений, родившихся у него в голове. Но в описываемое нами утро, идя из Шартра в Сан-Морис, он все думал о необходимости потревожить, наконец, это непонятное для него спокойствие своих родственниц относительно их нового друга. И, подходя к дому, решился непременно в этот же день переговорить с обеими. Подойдя к калитке, он нашел ее отворенной. На этот раз обстоятельство это не встревожило его, так как с переменой политических событий родственницам его не представлялось более той необходимости прятаться от соседей, как прежде. Но вскоре ему пришлось узнать причину этого невнимания. На входном дворе горничная Жанетта, старый садовник, его жена и даже сами хозяйки грустно стояли около конуры и Цезаря, большой дворовой собаки, караулившей дом. Несчастное животное, видимо, не в силах было более нести своих обязанностей. С него сняли его цепь и железный ошейник. Он лежал на боку с неподвижной головой, с животом, вздутым спазмами. У него едва доставалось сил болезненно стонать. Наконец, и стоны эти становились слабее и слабее. Потускневшие уже глаза попеременно обращались к каждому из окружающих его друзей, как будто прося помощи. В слезах, на коленях около него, Жанетта старалась заставить его проглотить несколько капель молока, облегчившего его хоть на несколько минут страдания бедного животного. Но скоро конвульсии опять начались с новой силой, и бедному Цезарю, по-видимому, мало уже оставалось жить. Присутствующие были расстроены этим грустным зрелищем, и даже Даниэль не мог остаться равнодушным, видя отчаянное положение верного слуги. «Боже мой, что случилось с Цезарем?» Никто не отвечал ему, только все грустно переглядывались. «Я тут ничего не понимаю», — заговорила, наконец, старая садовница. «Часа еще нет, как собака была совершенно здорова. И вдруг что-то случилось. Должно быть, ее отравили». «Хм!» — бормотал старик, покачивая своей седой головой. «Худая — это примета для дома. Потому что, видите, без причины такую пакость не сделают». Маркиза была не согласна с ним. «Отравлена», — повторила она. «Откуда вы это берете? Никто сюда не ходит. Следовательно, кому ж ее отравить?» «Уж я это знаю», — проговорила Жанетта, вставая со вздохом. «Побьюсь об заклад, что дело это сделано этой нищей, входившей сегодня утром сюда и разговаривавшей несколько минут с барышней. Мне тогда показалось, что она, уходя, что-то бросила в собачью конуру. И не прошло после этого и четверти часа, как Цезаря схватили боли. Непременно это она. И уж встреть я ее теперь где-нибудь. Обещаю, что обличу ее негодяйку. А дурна-то как смертный грех». Мария слегка покраснела. «Фи, Жанетта», — сказала она с укором. «Как можно обвинять женщину, которую вы не знаете?» «Это бедная соседка», — продолжала она с замешательством, как будто сознавая, что слова ее требуют пояснений. «Она сейчас, видя меня одну в саду, вошла сюда, чтобы попросить каких-нибудь старых вещей для своего ребенка, который почти голый. Я ей дала несколько ассигнаций, и она тотчас же ушла, горячо благодаря меня. Мне она кажется совершенно неспособной на подобный поступок. Может быть, что у Марии были особенные, невысказанные ею причины так защищать нищую. Но что бы там ни было, маркиза взяла сторону дочери. «Да-да», — порешила она, — «тут нет никакого яда. А собаки вообще бывают подвержены этим внезапным болезням, от которых и околевают в несколько часов. Что и случилось, должно быть, с Цезарем. Посмотрите», — прибавила она, — «бедное животное уже издыхает. А я не могу этого видеть. Пойдем, Мария. Пойдемте и вы, Даниэль». И все трое удалились, оставя прислугу ухаживать за псом, для которого, впрочем, все старания уже были излишни. Все были грустны и молча прохаживались по аллее сада. Даниэль, сам не зная почему, находил связь в покушении на собаку с предшествовавшими событиями. «Нам не следует пренебрегать этим обстоятельством», — начал Даниэль. — «Мария, не находите ли вы, что нужно было бы разыскать эту нищую, входившую утром сюда? Я полагаю, что от нее можно кое-что узнать». — «Право, Даниэль», — перебила его нетерпеливо и раздосадованным голосом мадмуазель де Меревиль. «С тех пор, как вы опять поступили на службу, вы везде видите преступления и преступников. Неужели вы верите пустякам этой ветреной Жанетты? Знаете, кузен, оставьте, пожалуйста, в покое эту беднягу. Я ее достаточно знаю, чтобы быть уверенной, что она не виновата в этом грустном обстоятельстве». «Хорошо, Мария. Я думал, что некоторые предосторожности не будут лишними. Но не будем более говорить об этом. Был у вас сегодня господин Готье?» «Нет еще», — поспешно ответила маркиза. «Он сегодня запоздал». «Значит, он придет?» «Тем лучше. Наконец я его увижу». «Дело в том, мой милый Даниэль», — заговорила Мария, хитро улыбаясь, «что вы, кажется, оба нарочно избегаете друг друга. Только что вы уйдете, как Готье звонит у порога. Или вы приходите после него. Этак вы никогда не встретитесь. Если с чьей-то стороны и есть преднамеренность в этих постоянных прятках, то во всяком случае не с моей. «Отчего же им быть со стороны господина Готье?» — сухо спросила маркиза. «Вероятно, потому, тетушка, что он боится моего присутствия». «Боится вашего присутствия? Я уверена, что этот славный молодой человек и не подозревает, что вы такая страшная личность. Он приходит сюда, чтобы навестить родственниц, которых любит и уважает, и в отношении которых имеет самые похвальные намерения. Чего ж ему вас бояться? Позвольте спросить». «Нечего, тетушка, разве только моего горячего желания узнать, где он живет, откуда он явился, чего хочет, и, наконец, переспросить его еще насчет некоторых особенностей его прошлой жизни». «Это гнусно, милостивый государь», — перебила сердито маркиза. «Подобными поступками вы заставляете меня переменить мнение о вашем характере, который я до сих пор считала честным и справедливым. Я вижу, что вы употребляете все усилия, чтобы скомпрометировать своего двоюродного брата в моих глазах и глазах моей дочери. Но это вам не удастся, предупреждаю вас. И ваше недоброжелательство ни в коем случае на нас не повлияет». Не ожидавший этого взрыва, Даниэль был ошеломлен. «Тетушка», — начал он мягким тоном, — «пожалуйста, выслушайте». «Замолчите», — прервала маркиза. «Я не позволю дурно при себе говорить о сыне моего брата. Оставьте меня». И, отвернувшись, она ушла быстрыми шагами, как будто боясь, что не сумеет более овладеть собой. Даниэль остался один с кузиной. «Неужели я так виноват, Мария?» — спросил он. «И вы тоже, неужели не разделяете со мной опасений, которые преследуют меня?» «По совести нет, Даниэль», — ответила откровенным тоном молодая девушка. «Я не вижу ничего подозрительного в поступках нашего родственника. Он нам всем оказал большую услугу. Оставленный давно своей семьей в бедности, в нищете, он не помнит этого зла, и как только счастье улыбнулось ему, он с полным добродушием явился к нам, таким, как есть, прямым, честным и некорыстолюбивым». Даниэль не мог удержаться от нетерпеливого движения. «Мария», — заговорил он глухим голосом, — «Мария, вы его любите. Да, вы его любите, я в этом убежден». Ничего не ответив, она улыбнулась. «Не старайтесь обмануть меня», — продолжал волнение Ладранж. «Сами того не подозревая, вы поддались влиянию вашей матери. Конечно, у этого молодого человека есть качества, могущие заменить в нем недостаток образования и заставить забыть его рождение. Мария, вы не решитесь утверждать, что он вам не говорил уже о своей любви и свадьбе». «Отчего же ему бы и не говорить?» — ответила молодая девушка, желая посмотреть, какое произведет действие это на Даниэля. «В тех отношениях, в которых мы находимся, ему было бы трудно, почти невозможно умолчать о своем чувстве». «И вы не остановили его с первого же слова? Вы не объявили ему, что другие обстоятельства? Какие обстоятельства? Не сами ли вы торжественно отдали мне назад мое слово? И я поступила бы очень легкомысленно, если бы не вняла выражению его чувств, подкрепленных родством». Но, увидя по расстроенному лицу Даниэля, что зашла слишком далеко в шутке, мадемуазель де Меревиль переменила свой тон. «В силу чего вы сомневаетесь во мне, негодный ревнивец? Может ли кто в мире заставить забыть меня о нашей чистой, святой любви детства? Я уже раз сказала вам, и это неизменно. Я ваша или ничья?» В словах этих, сопровождающихся мягким, добрым взглядом, слышалось много правды. Но демон ревности мучил Даниэля. «А между тем, Мария, сознайтесь, ведь вы слушали, не сердясь, объяснение этого Франсуа Готье». «Сознаюсь, Даниэль. Как же это, если вы его не любите?» Мария покраснела и в смущении отвернулась. «Вы безжалостны в некоторых случаях и к некоторым обязанностям, от которых невозможно избавиться. Итак, уж если непременно надобно вам высказать все, то слушайте. Я не остановилась с первых же слов и не отняла надежду у господина Готье, потому что моя мать мне велела поступать таким образом». «Но какая же в этом цель поступать так, мадмуазель де Меревиль?» «Послушайте, Даниэль», — опять начала молодая девушка с некоторой грустью, «мне совестно разбирать и угадывать цели моей матери, которой, между тем, я должна подчиняться. Помните ли вы все статьи этого странного духовного завещания дяди Ладранжа? В этом акте сказано, что если Франсуа женат или откажется жениться на мне, то в этом случае и только тогда я могу получить от наследства 10 000 кю. В противном случае, если отказ будет с моей стороны, то я ничего не получаю из состояния дяди. Понимаете ли вы теперь, почему моя мать требует, чтобы я до последней минуты не давала бы заметить своего отказа? Но, Даниэль, мне стыдно входить в подробности, и вам следовало бы меня пощадить». «Да-да, должно быть», — радостно заговорил Даниэль. «Я в этом узнаю обыкновенную политику с того времени, как горестные происшествия так изменили ее характер. Между тем, Мария, и я со своей стороны умоляю вас, не заходите слишком далеко в этом повиновении». «Ну, полно, Даниэль, не будем более возвращаться к сомнениям, оскорбительным для меня. Поговорим о другом, мой друг. Я осталась здесь с вами, чтобы рассказать вам о происшествии, сильно меня поразившем и о котором еще никому не решалось сообщить». «В чем дело, милая Мария? Вы, конечно, помните, что когда, освободив от жандармов на Гран-Мизонском перевозе, нас отвели в какой-то дом, мы встретили там молодую хорошенькую женщину, сильно волновавшуюся. Я до сих пор не понимаю, что именно ее так сердило и почему ее негодование относилось более ко мне. Но мне казалось, что, вмешиваясь в дело, она действовала в нашу пользу, а потому, чтобы ее отблагодарить, я послала ей единственную сколько-нибудь ценную вещь, уцелевшую от нашего богатства. Вот это кольцо, подаренное мне отцом. Помните вы все это? Я хорошо помню все подробности этой ужасной ночи, Мария. И так же, как и вам, происшествие это кажется мне таинственным. То, что я хочу рассказать, не менее таинственное. Слышали вы, Жанетта рассказывала, что одна бедная женщина, здешняя соседка, найдя калитку отворенной, вошла сегодня сюда, чтобы попросить милостыни. Сначала эта женщина рассказывала мне о своем горе и своих нуждах, но, говоря это, у нее был какой-то рассеянный, беспокойный вид, Наконец, когда Жанетта, бродившая около нас, ушла, она сунула мне в руку бумажку и скрылась. «Как? Это нищая, которую обвиняют в отравлении Цезаря?» «Постойте!» Когда она уходила, я раскрыла бумажку, свернутую в виде письма, и в которой находилась какая-то маленькая вещица. «Прежде всего, прочитайте совет, который мне дают, и скажите, что мне делать?» И она подала брату толстую измятую бумагу, на которой непривычной рукой и с плохой орфографией было написано несколько слов. Через несколько минут Даниэль разобрал их. «Берегитесь, вам угрожает большое несчастье». Молодой человек задумался. «Это уже совершенно темно. Да и письмо никем не подписано». «Действительно, Даниэль, но я полагаю, что это предостережение не дано так, с ветру, и что оно от благонамеренной личности. В этом письме находилось и кольцо моего отца, вещь, которую я послала этой молодой женщине в том уединенном домике. Посмотрите». И она сняла с руки хорошо знакомое Даниэлю кольцо. Разглядев его со всех сторон, он отдал его Марии. «Я ничего тут не понимаю», — проговорил он. «Кто хочет тревожить бедных женщин, никого не обидевших? И кто этот неизвестный друг, который помимо меня хлопочет о вашей безопасности? Каким путем вернулась к вам эта вещь, отданная вами в таких странных обстоятельствах? Мне кажется, что наш знакомый не совсем чужд в этом деле. Но вы теперь видите, Мария, что необходимо мне отыскать эту нищую, расспросить ее и достать от нее во что бы то ни стало ключ к этой загадке. А вы и теперь не согласитесь, что она тут замешана в отравлении собаки? Как же соединить подобный дурной поступок с, видимо, добрым намерением, выраженным в письме и присылке кольца? Чтоб привести в исполнение такие два противоположных поступка, надо быть сумасшедшим. А может, она принуждена одинаково повиноваться двум противным влияниям? — ответил Даниэль, подумав несколько минут. «Так или иначе, но я, Мария, прошу вас дать мне самые подробные сведения об этой нищей. Как она одета? Где живет?» Мария больше не восставала и ответила на все эти вопросы. Бедняжку легко можно было узнать по ее изуродованному оспой лицу. И мадмуазель де Меревиль с террасы несколько раз видела ее, проходившей мимо виллы. Даже она указала брату на грязную харчевню, находившуюся тут напротив, где, казалось, живет эта нищая. «Мне достаточно этого», — сказал молодой человек, готовясь уходить. «Сейчас же отправляюсь отыскивать эту женщину. Так как мы не знаем причин, побудивших ее на эти поступки, то я сначала употреблю все возможные мягкие средства. Пойду один и без всяких атрибутов моей должности. Если же она не согласится отвечать или захочет спутать фальшивыми ответами, то может ожидать строгих мер с моей стороны. Еще одно слово, Мария. Вы мне сказали, что матушка ваша не знает о полученном вами угрожающем предостережении». «Нет, Даниэль, я боюсь, что это слишком встревожит ее. Хотя за все эти годы болезнь ее и не возвращалась, но доктор, вы знаете, велел ей избегать волнений. Я вполне одобряю ваше благоразумие, моя ненаглядная Мария, Но в таком случае позаботьтесь уже сами обо всех требующихся предосторожностях. Очень легко может быть, что смерть собаки и совет, переданный вам в письме, означают одно и то же. А потому примите все меры, чтобы предохранить себя от вторжения извне. Чтобы двери были постоянно заперты. Не впускайте сюда никакой неизвестной личности и будьте внимательны к самым незначительным случаям подозрительного свойства. Хорошо, хорошо. Уж вы положитесь на меня, Даниэль. Мы будем беречься. Будьте покойны. Но, мой друг, неужели вы так уйдете отсюда, не помирясь с моей матерью? Надобно быть снисходительным к ее слабостям. Она так много страдала. Я спешу, а потому поручаю вам походатайствовать за меня перед тетушкой и попросить у нее извинения за мой скорый уход. Вас выслушают снисходительнее, чем меня. И чтоб хоть немного сгладить мою вину перед ней, передайте ей то, о чем я сам забыл ей сообщить. Вы знаете, что я возобновил свое ходатайство о возвращении вам всех ваших имений, признанных уже национальными. На этот раз меня энергично поддержали влиятельные друзья, и я твердо надеюсь на успех. Пусть она имеет это в виду и не требует тяжелых жертв от своей единственной дочери. «Что вы говорите, Даниэль?» — радостно воскликнула молодая девушка. «Неужели вы можете своим влиянием возвратить эти так горячо желаемые земли? Это еще только надежда, которая легко может и не сбыться. Но вы, Мария, неужели вы тоже придаете такую важность вашему утраченному богатству?» «Не в том дело, Даниэль. Я не стану утверждать, чтоб я была совершенно равнодушна к удобствам, доставляемым состоянием. Но тут я главным образом думаю о том, что если ваши старания увенчаются успехом, то много затруднений из нашего настоящего положения исчезнет и отложатся некоторые проекты, так огорчающие нас обоих. Достигайте, мой дорогой. Достигайте, и я ручаюсь, что моя мать... Но я побегу скорее сообщить ей эту добрую весть. Прощайте. И дружески кивнув ему головкой, она побежала к маркизе. Ладран же тоже направился к выходу из виллы, чтобы отыскивать нищую. Проходя мимо Жанетты и стариков, стоявших над безжизненным трупом Цезаря, он остановился, чтобы еще раз повторить им приказание как можно бдительнее смотреть за домом, и, получив их обещание, поспешно вышел.